Понимая, что они разговаривают на разных языках, она просто встала и пошла к выходу. Он догнал ее уже на улице. Она не спеша, мерно покачивая сумочкой, шла к станции метро. «Так это что, правда?» Он схватил ее за плечо. «А ты думал?» Досада, копившаяся в ней все эти годы, вдруг прорвалась. «Я всю жизнь буду ждать предложения от тебя. Все, что ты можешь мне предложить, это снять какую-то идиотскую квартиру». Она не хотела привлекать к себе внимание на улице и старалась говорить тихо, но голос звенел на высоких нотах помимо воли. «Или съездить куда-нибудь. Ах, Эмираты! Ты была когда-нибудь в Эмиратах?» Передразнила она его. И, вырвавшись из его рук, все сильнее сжимающих ей плечи, повернулась и пошла прочь. Он не стал ее догонять. Стоял и смотрел, как она уходит по вечерней улице все дальше и растворяется в толпе. Рабочая версия на сегодня такая. Заказное убийство. Слишком все было продумано. Знали, что он ходит купаться, куда, в какое время. Номер первый сидел здесь. Банников развернул схему и ткнул в кружок карандашом. Ждал, видимо, долго. Выкурил 3 сигареты. По 6-7 минут на сигарету. Плюс перерыв. Ориентировочно приехали за полчаса до выхода Шумейка из дома. Второй — стрелок. Ушел таким путем и уехал с номером первым на машине. Отпечаток протектора и отпечатки обуви мы сняли. Далее — окурки. Анализ слюны и пальцевых отпечатков по нашей картотеке не проходит. Если курил не случайный человек в то же утро, рыбак, например. Окурки-то лежали от машины метрах в 2. И кучно. Да, такое тоже вполне может быть. Тогда это все нам, мягко говоря, до одного места. Так, дальше. Баллистическая экспертиза. Он перебирал бумаги в папке и откладывал их по мере доклада. Ничего не дала. Пистолетик чистый, не засвеченный. Мы его не нашли, видать, или с собой унес, или далеко в воду скинул. Можно, конечно, взять водолазов и поискать, только вряд ли найдем. Сейчас отрабатываем связи убитого. А что его жена? Жена, Степан Варфоломеевич, полностью отпадает. Лысенко покачался на стуле и вздохнул. К сожалению. Она меньше всех была в этом заинтересована. Они даже не были расписаны. Правда, она может оформить опекунство на малолетних детей и таким образом контролировать имущество. Но она, мне кажется, вряд ли способна на такие извращения. Баба простая. Бывшая продавщица в магазине. Там его и подцепила. Теперь домохозяйка. Сидела с детьми дома. На нее записано кое-что, но это так, мелочи жизни безутешной вдовы. Более интересный фигурант — Олег Григорьевич Шумейко. Вполне мог быть заинтересован в смерти брата, так как является его компаньоном. Причем документы на все имущество — оформлены так, что, имея толкового адвоката, Олег Григорьевич может оставить малолетних наследников буквально без штанов. «Так что, разрабатываете вы этого Олега Шумейко?» «Разрабатываем, Степан Варфоломеевич», — подтвердил Банников. «Пока на него ничего нет. С братом Олег Григорьевич не ссорился, был в прекрасных отношениях. Даже вдова это подтверждает. В племянниках души не чает. Прямо ангел небесный с крыльями», — фыркнул Бармалей. «Ты Ты мне факты давай. Факты таковы. На момент убийства находился в городе на съемной квартире. Квартиру якобы снимает уже несколько лет для свиданий. Консьержка подтверждает, что утром около 9 Олег Шумейко, как она выразилась, вылетел как ошпаренный. Это, видимо, когда жена убитого ему позвонила. Девушка ушла от него в 8. На время убийства у него 100-процентное алиби. Лейтенант Скрипковская Екатерина Александровна, разрешите войти? Фу ты, ну ты, ножки гнуты. Олег посторонился, пропуская рыжую, которую он уже видел в день убийства брата. Лейтенант. За версту видно. Рыжая шла за ним следом, и он не видел выражения ее лица. А если бы увидел, лейтенант Скрипковская еще больше упала бы в его глазах. У Кати тоже было свое мнение об Олеге Григорьевиче Шумейко, но она держала его при себе. Так вот, куда он не хочет водить девушек? А зря. Девушкам здесь бы понравилось. «В дом пройдем, или вам удобно здесь?» Шумейко кивнул на столик, стоящий недалеко от бассейна, с небесно-голубой водой. «Давайте здесь». Он отодвинул себе стул и сел. Кате стул он не предложил. «И что я ему так не нравлюсь?» — подумала она. «Может, он рыжих не любит? Или вообще женоненавистник?» «У меня к вам несколько вопросов, Олег Григорьевич». «Можно просто Олег». Он достал сигареты и закурил. Ее он не угощал, хотя Катя и не курила. «Тогда можно просто Катя». «Спасибо». Он иронически взирал на просто Катю, лейтенанта какой-то там милиции, бесповоротно неприлично рыжую. Даже глаза у нее были какие-то рыжие. Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Интересно, ее дразнили в школе? Наверняка дразнили. Думал он, продолжая бесцеремонно ее рассматривать. И килограмм 5-6 ей сбросить бы точно не помешало. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Несколько смущенная этим откровенным рассматриванием, она достала из сумочки блокнот и ручку. Олег. Видно было, что ей очень хочется добавить. Григорьевич. Олег, у вашего брата были враги? Они есть у каждого. У меня, например, тоже есть враги. Он смотрел на нее сквозь голубой сигаретный дым, тонким прозрачным облачком, висящий между ними. Смотря что, конечно, понимать под словом «враги». Конкуренты? Недоброжелатели? Завистники? Вас интересует, кто конкретно, с моей точки зрения, мог желать Юре смерти? Да. И поподробнее, пожалуйста. Вот так сразу. Хотя могу вам признаться, Катя. Его взгляд уперся в ее ноги, и она немедленно поджала их под стул. Я уже об этом думал. Если это касается бизнеса, мы ведь компаньоны. Если уж убивать, то убивать обоих. А то получается не то, не сё. Может быть, с ним о чём-то договориться хотели, а он не соглашался? Не сдавалась Катя. Вы подумайте, вспомните. Может быть, кто-то считает, что с вами ему легче будет столковаться? Не думаю, что со мной легче. Я, знаете ли, Катенька, очень упрямый и неуступчивый. И сколько бы я ни думал, а я много над этим думал, я даже следователю об этом говорил. В этом деле может быть только два заинтересованных лица, как цинично ни звучали бы их имена. Алла и Олег, то есть я и его жена, Алла. Но я совершенно уверена, что Алла Юрку не убивала. У нее все было, а бизнесом она не интересовалась. Она простая, хорошая баба, очень душевная, но совершенно простая. Как говорят, была за ним, как за каменной стеной. Так что остаюсь я, но я его тоже не убивал. Такая вот арифметика. Алле Александровне действительно незачем было убивать вашего брата, тем более, что официально она не была за ним замужем. Как так? Его удивление, похоже, было искренним. То есть вы хотите сказать, они все эти годы были не расписаны? А вы этого не знали? Разве они не могли не пригласить вас на свадьбу? Я знал, что Ален, первый муж, не давал ей развод. Но думал, что все давно улажено. Что они просто расписались по-тихому и все. Зачем им было ставить меня в известность? Это их личное дело. Но я не думал, что Юрка так легкомысленно к этому отнесется. К чему к этому? Что она может остаться без ничего. Жестко отрезал он. Погасил в пепельнице окурок и тут же прикурил новую сигарету. Катя заметила, что кончики пальцев у него подрагивают. Известие, что он главный наследник, на него так подействовало, что ли? Или он просто много курит? Он все так же молча курил, и она ждала, из-под тишка осматриваясь вокруг. Справа и слева виднелись такие же, непростые, как и у Шумейка, дома, видимо, построенные по индивидуальным проектам. Блестела вода в бассейне. На газоне работала поливалка. Она немного расслабилась после прокуренной комнаты личного состава. Оказаться в таком райском месте? Только от города далековато. Это если ехать на электричке? А машиной, наверное, минут 20-30 от центра, — подумала она. Лысенко спросил бы, а нахрена ему второй этаж? Не говоря уже о третьем. Она чуть заметно самыми уголками губ улыбнулась. Знаете, Катя, я, кажется, знаю одного человека, который ссорился с Юрой. Только это давно было, еще зимой. Это очень важно. Пожалуйста, все, что вы вспомните. Знаете, Олег... Григорьевич, месть... Такое блюдо, которое многие любят есть холодным. Неожиданно изрекла она. А ты не так проста, как кажешься. Он подобрался на своем стуле. Знаете такого? Шевчук Эдуард Самойлович. В центре стрела никогда не были. Сауна, бассейн, массаж, тренажеры и так далее. По насмешке в ее глазах он понял, что его стрела не поразила цели. Она, конечно, не была нигде, кроме студенческой столовки и кафе-трамвай, что рядом с зоопарком. Но это ее почему-то не задевало. «Это тот, что рядом с рестораном Подсолнухи?» — уточнила она. «Да. Так вот, ресторан построил Юра. Сначала народ, конечно, валом не валил, но постепенно распробовали, и дело пошло. А Шевчук рядом открыл эту стрелу примерно через год. В ресторане дела уже шли нормально, и вот Шевчук вдруг пришел с предложением продать ему подсолнухи. Дескать, клиенты у него расслабляются, лечатся. Я сам там был пару раз, еще до этого конфликта. А потом, проголодавшись, идут в подсолнухи. Вроде бы отсюда и вся клиентура, и доход от ресторана. Логично, согласилась Катя. Да полная фигня это, — рассердился Олег. «Клиентура у нас раньше появилась, чем Шевчук свой оздоровительный центр открыл. Это наши посетители стали к нему ходить. У него там, кстати, и кафе есть. Не знаю, почему его клиенты там не жрут. Может, помещение душное, может, повар плохой. Но мы же не хотим у него отобрать его дурацкий центр. Мне, например, и в голову такая ересь не могла прийти». Шевчук предложил Юре продать ему ресторан. Причем цену назвал совсем смехотворную, практически цену строительных материалов. А когда Юра отказался, сказал, что мы должны отстегивать ему процент за клиентуру. Это вообще ни в какие ворота не лезло. Я знаю, что Шевчук еще пару раз звонил, сначала поднимал цену, потом просто угрожал. «А ваш брат принимал какие-то меры?» «Никаких мер, насколько я знаю, Юра не принимал. Этот Шевчук вообще с большими тараканами». Олег выразительно покрутил пальцем у виска. «Любит наезжать. Его вообще, по-моему, никто всерьез не воспринимает». «Это на самом деле гораздо важнее, чем вы думаете, Олег. Такие вот несерьезные люди иногда очень опасны. Тем более, как вы выразились, с тараканами. Это очень нужная информация. Большое спасибо. До свидания». Катя закрыла блокнот и встала. Он тоже поднялся, чтобы проводить ее к калитке. «Кстати, а вы хорошо знаете Нечаева Владимира Ивановича?» «Нечаева... Боюсь, что не знаю». «Вы у него машину покупали?» «Да, точно. Знаете, завтра похороны, и как-то не до машины». «Я понимаю, очень вам сочувствую». Она снова уселась. Он глупо стоял столбом, потом осторожно сел. Она безмятежно смотрела своими рыжими глазами. Не нужно было покупать эту дурацкую машину, но теперь уже ничего не изменишь. Я, собственно, ее случайно купил. Пошел за запчастями, а ее очень дешево продавали. А машина практически новая, и я купил для своей девушки в подарок. А хозяина машины, я его мельком видел. Интересно, он всем своим девушкам машины дарит? Или через одну? И что, ваша девушка была рада? Он помрачнел. Кой черт дергал его за язык? Нужно было все продумать. Сначала сказал, что не знает Феликса. Теперь приплел девушку. Если они захотят, то легко раскопают, что он хорошо был с ним знаком. И про его девушку тоже. Кому это нужно? У него брата убили, а эта рыжая докапывается о его девушке. Она меня бросила. Он смотрел тяжелым взглядом, положив руки на стол и сцепив пальцы. Выходит замуж за другого. Так что подарок я ей подарить не успел. Вот как? Извините. Ничего страшного. Уже пережил. А вас не смутило, что вы купили машину за треть настоящей цены? Я потому и купил, что очень дешево продавали, — буркнул Олег. Вот так. Она глядела на него, не скрывая насмешки. Значит, пошли за запчастями, а купили машину. Причем очень дешево, просто по цене запчастей. А продавец стоял и ждал целый день, пока вы придете. И никто у него не покупал, хотя и очень дешево. А между прочим, на авторынке в тот день такой продавец зарегистрирован не был. Она брала его, что называется, на понт. На базаре никто не регистрирует продавцов. Платят за место и все. Но он не может точно знать. У них с братом никогда не было бизнеса на этом рынке. Она проверяла. «Хорошо, Нечаева не знали, так и запишем. Машину купили на рынке случайно по дешевке». «Вы сами можете спросить этого Нечаева». Он с вызовом посмотрел прямо в ее странные глаза. «К сожалению, не можем. Нечаева убили. Сразу после того, как вы купили у него автомобиль. Очень вас прошу, Олег. Если вы еще что-нибудь вспомните, любую мелочь, все, что казалось вам подозрительным или настораживало, очень прошу вас сразу нам сообщить». Она так внезапно вернулась к прежней теме, что он некоторое время непонимающе глядел на нее, потом кивнул. «Да, конечно». Он смотрел на нее уже без насмешки в глазах. Просто внимательно смотрел. Смотрел, как на равного себе противника. Смотрел, как на мужчину. Это его удивило. Он больше не видел ни ее дешевые босоножки, ни дурацкие рыжие волосы, стянутые аптечной резинкой. Его интересовало, что она знает. Они проехали буквально 200 метров и свернули с трассы. Въехали на узкую улочку и стали спускаться какими-то зигзагами все ниже и ниже. Нина потеряла счет поворотам и только боялась упустить из виду серебристый «Опель». Наконец, после очередного поворота в какой-то проулок, машина остановилась у дома, почти невидимого из-за огромных инжировых деревьев, свешивающих ветки через забор прямо на улицу. Водитель вышел из машины и открыл ворота. «Заезжайте», — скомандовал он Нине. «Ну, путешественник, пошли, что ли?» Незнакомец подал руку Димке, таращившемуся на опадающий синий и белый инжир. «Пошли!» — Димка вцепился в ладони и спросил. «А это едят?» Нина нерешительно пошла вперед по вымощенной камнем дорожке, вдыхая запахи вечернего сада и близкого моря. Откуда-то вышла старая толстая собака, маленькая, приземистая, совершенно неопределенного от старости цвета. «Свои, Альма, свои», — сказал ей их провожатый. Но собака, очевидно, и не собиралась рычать или лаять, только махала хвостом и тихо семенила позади них. Нина тут же вспомнила несчастную бело-рыжую псину, оставшуюся лежать на трассе, и чувство вины снова захлестнуло ее. Она чуть отстала и оглянулась. Альма улеглась на дорожке и больше не обращала на них никакого внимания. «Мама, встречай гостей!» — закричал незнакомец, подходя к дому. Дом был большой, в два этажа, очевидно, недавно выстроенный. По первому этажу шла шикарная веранда, а по второму, над верандой, дом опоясывал огромный балкон. На балконе показалась небольшого роста женщина. «Сейчас иду», — ответила она. Они прошли на веранду и остановились. С лестницы спустилась та самая пожилая женщина, что смотрела на них с балкона, и представилась. «Валентина Яковлевна, можно тетя Валя?» «Дима!» Димка протянул свою маленькую ладошку. Женщина очень серьезно взяла ее в свою и слегка пожала. «Нина». «А я Кирилл». Мать удивленно оглянулась на сына. «Ты что, до сих пор не сказал, как тебя зовут?» «Так получилось». Шутливо пожал он плечами. «Времени не было. Я сейчас принесу ваши вещи, а вы располагайтесь». «Нет-нет, я пойду с вами. Вы один не разберетесь». «А мы с Димочкой на стол накроем», — Валентина Яковлевна подмигнула Димке. «Правда, Дима?» Когда они поужинали, на второй этаж Димку пришлось нести на руках. Выпив по настоянию хозяйки теплого молока с медом, он заснул буквально за столом. «Давайте я сначала его отнесу, а потом перенесем ваши вещи». Кирилл перехватил у Нины из рук тяжелого ото сна Димку. Комната была просторная и прохладная. Две кровати стояли рядом, заправленные чистым бельем. Хорошая мебель из светлой сосны, стильные светильники, мягкий ковер на полу. Еще одна дверь вела куда-то, и вторая, стеклянная, изящная, которую называли еще французским окном, выходила на тот самый огромный балкон. Мужчина подошел к двери, щелкнул выключателем. «Здесь ванная, полотенца чистые». Она заглянула. Все так же, как в спальне. Красиво, просто, уютно. Интересно, хватит у нее денег заплатить за это жилье? «Кирилл...» Она замялась. «Давайте сразу с вами договоримся о цене. Может быть, она меня не устроит. Я, знаете ли, не богата?» С иронией закончила Нина. Он засмеялся и ответил. «Я это заметил». И добавил. «Я тоже пока не богат. Так что о деньгах мы с вами разговаривать не будем. Ввиду полного отсутствия у обоих опыта». Еще раз улыбнулся и быстро вышел. Вероника Валерьевна сидела у них уже третий час и болтала все об одном и том же. Черт его дернул сказать ей про путевки. Она немедленно примчалась с советами, кефиром, какими-то витаминами. Пришлось пригласить ее ужинать. И весь задуманный им сюрприз, ужин при свечах, полетел в тартарары. Глупо было зажигать темно-синие свечи, которые он купил. Они просто поели безо всякой романтики. Причем Вероника Валерьевна говорила с набитым ртом, не умолкая. Сергей демонстративно зевнул. «Ухожу, ухожу!» Будущая теща суетливо засобиралась. «Вам пора спать, Сереженька, устал на работе. Ты тоже, лапулечка, я смотрю, устала. Такая бледненькая сегодня». Да, допекла она его. И как только Ликин отец с ней живет? Может, она дома меньше говорит? Проводив гостью, он прошел на кухню. Лика составляла в мойку грязную посуду.